Дивногорск, Озерск, 2017 год. Юля проснулась в 10 утра, удивляясь тому, как крепко спала. Наверное, на ней сказались все тяготы, которые ей пришлось пережить. Сергей еще мирно посапывал рядом, и она провела рукой по его темным волосам. «Вставай, лежебока!» «Забыл, что дел по горло. Сегодня мы должны отправиться за последним обрывком открытки, четвертым для нас. Если пятый у убийцы, думаю, ничего страшного. Все же четыре, не один. У нас гораздо больше шансов отыскать это проклятое ожерелье». Плотников приоткрыл глаза. «Ты права. Ох, и устал я вчера. Все тело ломит. Тогда лежи, а я пока приготовлю завтрак». Юля сунула ноги в мягкие тапочки и, сладко потянувшись, достала халатик и накинула на себя. «Одну минутку». По-домашнему зажурчал душ, и Сергей, вскочив с кровати, 10 раз присел. Оба торопились проглотить пищу, чтобы вернуться к интересующей их теме. «Значит, сегодня Пономаренко», — сказала Юля, моя сковороду. «Да, сегодня Пономаренко», — подтвердил Плотников. «Дай бог, чтобы мы успели». Он немного помолчал и добавил: «На похороны». До городишки, где жил Станислав Михайлович Пономаренко, добрались с трудом. Им мешали пробки, преследовавшие их по городу, и только вырвавшись из него, оба почувствовали облегчение. Автомобиль покатил по ровной дороге, недавно отремонтированной по указанию мэра города. «Гладкая дорога», — усмехнулся Сергей и задорно посмотрел на Юлю. «Помнишь видеоролик, который нам сбросил мой приятель Дима? В нашей стране есть самые разные технологии построения дорог. Их можно сделать гладкими, но тогда аварий прибавится, а можно сделать пористыми, что значительно сократит число аварий». «Получается, в нашем городе всего одна гладкая дорога», — улыбнулась девушка. «Остальные пористые». «Сегодня гладкая поможет домчаться без проблем», — предположил Плотников. «Вон, кстати, и домики показались. Адрес наизусть помнишь?» «Помню». Юля всегда гордилась своей памятью. «Гоголя, 8, квартира 10». «Держу пари, у него есть дача». Сергей крутанул руль, сворачивая на узкую, как колея, улочку, довольно пыльную и неозелененную. «Город — одно название. Раньше это был поселок городского типа, окруженный колхозами и совхозами. Перестройка их благополучно уничтожила, поля опустели, сады заросли, а люди, брошенные на произвол судьбы, стали выживать, как могли. Думаю, семья Пономаренко считалась здесь довольно зажиточной. Все же подполковник». «Возможно», — кивнула Юля и вдруг вскрикнула. «Стоп! Улица Гоголя! Это второй дом. Нам нужен 8-й». 8-й оказался последним по этой улице. Далее через небольшой пустырь, украшенный недостроем, начиналась другая улица, на сей раз названная в честь великого математика Лобачевского. Разумеется, ни писатель, ни ученый никогда не слыхали о городе-поселке Озерске, никогда не были даже вблизи этих мест. Однако руководству почему-то показалось, что будет правильно назвать неухоженные улицы, на которых часто прорывало канализацию и мутные ручьи текли в речку Зарянку, в честь известных всем людей. Притормозив у нужного дома, двухэтажного, довольно неприглядного, не украшенного ни одной еврорамой, лишь деревянными с облупившейся краской, Плотников припарковался возле последнего подъезда и не ошибся. На каждом этаже помещалось по три квартиры, а до квартиры под номером 10 пришлось подниматься по крутым ступеням, пахнувшим кошачьей и человечьей мочой. Дверь Пономаренко выгодно отличалась от остальных на лестничной клетке. Она была обита дерматином, местами потрескавшимся. Сергей нажал черную кнопку звонка. В ответ раздалась заливистая громкая трель. Визгливый женский голос поинтересовался. «Кто там?» «Откройте. Мы к Станиславу Михайловичу», — отозвался Плотников. Дверь приоткрылась, придерживаемая цепочкой. В полумраке они увидели худое, вытянутое лицо пожилой дамы, волосы которой, испорченные перекисью водорода, были накручены на бигуди, уже давно не выпускаемые ни одним заводом. «А вы кто?» — спросила она без всякого любопытства. «Я незнакомых в дом обычно не впускаю». «И правильно делаете», — похвалил ее капитан. «Мне нужно было сразу представиться». Как волшебной палочкой он махнул удостоверением. «Капитан полиции Сергей Плотников». Молодой человек заметил, что удостоверение ее не успокоило. «Сейчас такое можно купить в подземном переходе», — буркнула женщина. «Извините, здесь написан номер полицейского отделения, где я служу», — возразил Сергей. «Вам стоит только узнать номер телефона, набрать его и поинтересоваться, есть ли там такой работник. Можете описать мою внешность». Дама задышала спокойнее. Ее щека с глубокими морщинами перестала дергаться. «Но что же вам все-таки нужно?» «Я уже сказал, Станислав Михайлович Пономаренко», — терпеливо объяснил Плотников. «По проверенным данным, он жив и здоров. Будьте добры, позовите его, пожалуйста». Женщина убрала цепочку. Ее узкое лицо теперь выглядело приветливее. В серых тусклых глазах вспыхнул интерес. «Вы сказали, что он жив». «Это правда. Но насчет его здоровья как-то погорячился». Она широким жестом пригласила молодых людей в квартиру. «Да заходите. Нечего порог топтать. Кстати, я не представилась. Племянница Станислава Михайловича Карелия Борисовна». «Да вы проходите, проходите. Одна я, муж в рейсе, завтра прибудет». Юлия и Сергей зашли в чистую уютную гостиную и сели на диван. «Чаю будете?» — спросила Карелия Борисовна доброжелательно. «И пирожки домашние есть с мясом и капустой, мои фирменные. Знаете, приятно, когда кто-то о дяде вспоминает. Хороший он человек, только жизнь у него тяжелая». Юля с Сергеем переглянулись и кивнули. За тяжелую, долгую дорогу они проголодались и готовы были съесть слона, не то что несколько пирожков, запивая их ароматным чаем с малиновым вареньем. «Божественно!» Сергей смаковал слоеное тесто, смущаясь под ревнивым взглядом Юли. Она ведь совсем недавно спрашивала, ел ли он что-нибудь вкуснее ее пирогов. Он совершенно искренне отвечал «нет», не подозревая, что есть еще на свете и другие кулинарки. Но в конце концов, если вкусно, что ж молчать? Калерия Борисовна совсем размякла. «Я вот давеча насчет здоровья его говорила», — начала она. «Плох он, совсем плох, в доме престарелых». Женщина вздохнула, пряча глаза. «Жалко его до слез. А что было делать? Болезнь Альцгеймера, знаете? Знаете, какой это кошмар?» Молодые люди кивнули. «Забыл начисто и как его зовут, и что с ним было», — Калерия покачала головой. «Пробовали его одного оставлять на какие-то 10 минут, чуть квартиру не спалил. Сиделку нанимали, все сбегали. Он, извините за выражение, кишечник опорожняет там, где придется, да еще и кишечник слабый. В общем, за такого пациента огромные деньги требовали. Вот и пришлось. У меня знакомая там работает, следит за ним, мы доплачиваем. Я каждый день туда езжу. Он вымыт, чист, ухожен. Я рада, что то недолгое время, что отведено ему судьбой, он проживет в комфорте». Юля прижала пальцы к пылавшим вискам. «Господи! А мы хотели с ним поговорить. Понимаете, нам очень важно было с ним поговорить». «Что же вы хотели у него узнать?» Женщина округлила серые глаза, и они сделались похожими на 2 5-рублевые монеты. «Видите ли, мой дед и ваш дядя когда-то вместе служили...» Юля запнулась на последнем слове. «Мой дедушка недавно умер. Матвей Петрович Самойлов, может быть, вы слышали?» «Как же слышала!» — кивнула Калерия Борисовна. «Перед тем, как все на свете забыть, дядюшка вспоминал то, что было давным-давно, в том числе и поездку в Крым и своих сослуживцев. Разумеется, он называл Самойлова». «Что именно он рассказывал?» — с надеждой спросила Юля и подалась вперед от охватившего ее волнения. «Вероятно, он давал вам письмо? Предупреждал, что делать, если закончатся деньги? Давал вам обрывок старой новогодней открытки?» Глаза Калерии снова стали похожими на 5-рублевые монеты. «Какое письмо? Какой обрывок? Про это ничего не знаю». Девушка покраснела, на носу выступили капельки пота. «Не может быть! Пожалуйста, вспомните, это очень важно!» Женщина обиженно надула полные губы. «Тут и вспоминать нечего. Не говорил, не знаю. Да вы не думайте, что он все до мелочей мне поведал. Боялся дядя Стас очень. Все ему мерещилось, что за ним следят. Сколько его помню, столько ходил и оглядывался. Выходит, поэтому тайну свою мне и не доверил». Сергей с досады захрустел пальцами. «Наверное, так и есть». «А что было в письме?» — поинтересовалась Калерия. «Что за тайна такая?» «Когда-то в Крыму они разрыли одну могилу», — Плотников пригладил темные волосы. «Потом это не давало им покоя. Они поклялись, что когда-нибудь вернутся туда и приведут ее в порядок. Дедушка Юли перед смертью просил сделать то, что сам не успел». «И что они такое с могилой сотворили?» — охнула женщина. «Осквернили, что ли? Только когда это было? Поди, и могилы-то той давно уж нет, и стоит на ее месте какой-нибудь супермаркет». «И все же мы намерены исполнить последнюю волю деда», — твердо сказала Юля. «Мы надеялись на помощь вашего дядюшки, но, видно, не судьба». Она встала. «Извините, что побеспокоили». «Да подождите!» — Калерия вскочила, уронив стул. «Вы что, магические обряды собираетесь проводить?» Сергей и Юля переглянулись и ничего не ответили. Они боялись, что, узнав о бриллиантах, племянница Пономаренко перестанет быть откровенной. Калерия восприняла их взгляды по-другому. «Конечно, собираетесь!» Она еще больше укрепилась в своей мысли. «Только ерунда все это! Я в такое не верю! Даже если они клад выкопали...» В тот момент женщина и не подозревала, как недалека от истины. «С тех пор много воды утекло. Но если дед просил перед смертью ту могилу навестить, то, конечно, надо было бы вам в Крым съездить». «Нам бы еще найти обрывок открытки», — жалобно проговорила Юля. «Понимаете, тогда в Крыму они на открытке карту нарисовали и разрезали ее на равные кусочки. И кусочка, который хранился у вашего дяди, нам очень не хватает. Может быть, вы знаете, где он? Или хотя бы предполагаете?» Калерия задумалась. «Даже не представляю, мои милые, не представляю». «А в старых альбомах?» — подсказал Сергей. Женщина махнула рукой с полной безнадежностью. «Нет его в старых альбомах. Тут недавно один журналист приезжал из какой-то газеты, название не запомнила, он тоже дядей интересовался». Она гордо приподняла подбородок. «Оказывается, Станислав Михайлович считается почетным гражданином нашего города, а он собирается написать о нем статью. Вот и пришлось мне залезать на антресоли и весь старый хлам перелопачивать. Впрочем, альбом с фотографиями у дяди Стаса оказался один. Ну, не любил он фотографироваться. Может, потому что в такой организации служил? Журналист даже не поверил, сам полез на антресоли, расчихался, в пыли обвалялся, как сырник в муке, но ничего больше не нашел. Смешной такой!» — Калерия хихикнула. «Спрашивал, нет ли в квартире тайников. Дескать, у МГБшников всегда в квартирах тайники». Юля и Сергей снова переглянулись. На этот раз уже тревожно. «Журналист спрашивал о тайниках?» Калерия закивала. «Сказал, что статья интереснее будет. Говорю, смешной. Мне не поверил. К дяде в дом престарелых отправился». Она развела руками. «Только с дядей взятки гладки. Он и не предполагал, что Станислав Михайлович совсем умом тронулся. Такую околесицу понес, что хоть святых выноси». «И что?» «Вышла статья?» — поинтересовался Плотников. «Он приходил к вам еще раз?» «Приносил газету или журнал?» Калерия покачала головой. «Нет, но статья вышла». «Откуда вы знаете?» Сергей подошел к ней и посмотрел в серые глаза. «Вы видели ее?» «Да ничего я не видела», — вздохнула женщина. «Предполагаю только. После его ухода в скорости вор ко мне забрался. Прихожу с работы, все перевернуто, будто что-то искали. Но я и смекнула, что тот журналист статью написал, а о тайниках упомянул. А у нас народ какой? Если написано, значит, верить можно. А в тайниках что может быть? Не иначе, как золото-бриллианты. Вот и залез какой-то прощелыга. Так и не знаю, нашел ли тайник, и где он был, этот тайник-то». «Не в стене. Это явно». Плотников по-хозяйски прошелся по маленькой гостиной. «Калерия Борисовна, разрешите нам посмотреть? Извините за наглость». «Да что ж делать, если вам нужно?» Калерия обвела комнату пристальным взглядом. «Думаете, если вор не нашел, мы отыщем?» «Во всяком случае, постараемся». Плотников подошел к полке с книгами и достал самую толстую. Это оказался второй том полного собрания сочинений Ленина. Обложка выцвела до такой степени, что трудно было даже предположить, какого цвета она когда-то была. Полицейский открыл книгу на первой попавшейся странице и стал листать дальше. Станислав Михайлович в свое время подробно изучал труды классика, оставлял пометки на полях, подчеркивал заинтересовавшие его строчки, однако никакого письма или кусочка открытки здесь не было. «В книгах не ищите», — пришла на помощь Калерия Борисовна. «Вор этот все тома переворошил». Сергей возвратил книгу на полку и снова обошел комнату, потом присел и осмотрел пол. Старый оргалит, покрытый коричневой краской, местами здорово облезлый, не дал надежды, что под ним скрывается отверстие, в которое можно что-то спрятать. Его листы были плотно пригнаны. Нет, полы вскрывать бесполезно. Молодой человек подошел к старому телевизору, мирно доживавшему свой век на тумбочке, покрутился возле него и, не найдя ничего заслуживающего внимания, спросил: «У вас однокомнатная?» «Нет, есть спаленка», — отозвалась Калерия Борисовна. «Совсем крошечная, правда. Дядя с тетей там когда-то большую железную кровать поставили. Ну, с сеткой. А мы с мужем новую купили, двуспальную. А ту давно на свалку выбросили». Ее глаза заблестели. «Думаете, тайник мог быть там?» «Нет, не думаю». Сергей заглянул в спаленку. Она действительно оказалась крохотной. Около 10 квадратных метров. Супруги не успели ее обставить. Кроме новой двуспальной кровати, еще пахнувшей деревом, ничего больше в комнатке не было. Пол покрывал такой же оргалит, стены были побелены так же, как и в гостиной. Никаких намеков на щели. Возле кровати допотопный торшер, бабушкина радость, с огромным абажуром. «Значит, кроме кровати вы не выбрасывали никакие дядины вещи?» — уточнил капитан. «Да», — подтвердила Калерия Борисовна, — «не выбрасывала. Шкаф, книжная полка, полка с посудой, телевизор — все дядина». Она сердито поджала губы. «Полку с посудой, ну, которая висела на стене гостиной, пришлось снять после того, как этот вор проклятый ее на пол скинул и сервизы побил. Да еще вон торшер дядин, тоже старье, считай, середина прошлого века здесь пылится, почти антиквариат, да руки не поднимаются выкинуть. Муж участок купил, может, когда и домишко построим. Глядишь, рухлить и пригодится. Мы не миллионеры, чтобы новые гарнитуры покупать». Сергей подошел к когда-то обитому шелком торшеру. Материя так выгорела, что можно было только предположить, какого она когда-то была цвета, то ли желтого, то ли оранжевого. Местами обивка треснула и обнажила пластмассовый корпус абажура, просвечивающий сквозь нее, как кожа на черепе старика или старухи, сквозь редкие волосы. Плотников, сам не зная зачем, дернул провод, и одна лампа под абажуром загорелась, выдавив из себя тусклый свет. Вторая выглядела безжизненной, мертвой, покрытой довольно толстым слоем пыли. Интересно, почему хозяйка не смахнет ее? «Сколько себя помню, вторая лампа не горела никогда», — вставила Калерия Борисовна, словно почувствовав, что Сергей подумал о ней. «Я удивлялась, но спросить дядю не решалась, потому что боялась его жутко, как сверкнет глазищами». Она охнула и прикрыла рот ладонью. «Выходит, в торшере горела всего одна лампа?» Плотников обхватил руками голову. Юля и Калерия наблюдали за ним, а он, не замечая их пристального взгляда, бормотал себе под нос: «Всегда одна. Всегда одна». Внезапно, словно выйдя из оцепенения, он рванулся вперед, чуть не уронив торшер, и принялся выкручивать лампочку. Она едва поддалась, еле-еле покинула гнездо вместе с цоколем, а потом из патрона выпал сморщенный клочок картона. Никакого письма, просто кусок картона, то, что им было нужно. «Обрывок открытки!» — воскликнула Калерия. «Вы ведь его искали?» «Да», — коротко ответил Плотников и бережно развернул кусочек, боясь, как бы он не рассыпался. «Да, его!» В сухом теплом месте чернила сохранились отлично. Можно было разглядеть цифры и названия. «Надо же!» — хозяйка всплеснула руками и широко улыбнулась, показав ряд золотых коронок, впрочем, вряд ли из настоящего золота. «Ну, ребята, хоть не зря приехали!» «Огромное вам спасибо!» Юля в порыве чувств обняла добрую женщину, Калерия зарделась. «Рада была помочь!» «Знаете...» — она вздохнула полной грудью, словно сняла с себя мучившую ее проблему — Помогая вам, я будто помогала дяде. Мы с мужем ему многим обязаны. Мы можем его увидеть, — поинтересовался Сергей. Ну, конечно. Калерия рванулась к столику, на котором лежало несколько листов бумаги. Сейчас напишу адрес дома престарелых и знакомой позвоню. Пусть вас встретит и проводит. Она виновато опустила глаза. Сама бы поехала. Да муж должен скоро появиться. Что вы, не стоит беспокоиться, — убедил ее Плотников. Мы все сделаем сами.